Глава 12. «Да, мне тоже не нравится это все!» На горизонте виднелся дым. Слишком много, чтобы считать простым кострищем. Слишком черный, чтобы считать его подконтрольным. Я чуток потянул перья на себя, и Арахи забил крыльями, поднимаясь на пару десятков метров повыше. «Фу, не город!» — радостно выдохнул я. Мы уже были в районе каскада островов, на которые я в свое время положил глаз. Вдалеке виднелся город, и какое-то явное беспокойство вокруг него. Если этот синемордый не сдержал обещания, я уничтожу всю его прибрежную армию, и он на десятилетия забудет о господстве в море. Закричал мой боевой товарищ, и я согласился, начиная снижаться вдоль кромки моря. «Нет, это явно не атака от сларпов! Их-то вижу, следов борьбы не вижу!» Оценил я время от времени встречающиеся разрушения. Все они лежали больше в глубине подконтрольных людям земель. И хотя казалось, что это вполне себе могли бы быть и следы битв с эволюционировавшей селедкой, интуиция и логика подсказывали обратное. Так далеко сларпы бы не зашли. Разрушенными оказались практически все мелкие деревушки и отдельные дома. Даже у прибрежного маяка виднелись следы стычки, вывернутые камни и взъерошенная земля с выбитыми окнами и дверями из самого маяка. «Ладно, вижу, что без войны тут не прошло ни дня, а выводы делать слишком рано», — успокоил я, и мы двинулись дальше вдоль берега. Порто уже предстал во всей красе, и что меня радовало, сам город был цел, невредим и в значительной степени укреплен. Укрепления, пусть и сделанные из подручных материалов, выглядели надежно. Какую же в них вложили уйму силы и энергии? Во многих местах в землю были вбиты шпалы, фонарные столбы и другие крупные и прочные держатели, соединенные между собой проволокой, решеткой и всем подряд. Чем их вбивали или как вгоняли в землю, предпочитаю не думать. Скорее всего, магия помогла. Второй такой же ряд штырей располагался в метрах двух от прошлого, а в пространство между ними натаскали все подряд. Остовы машин, мешки с землей, цементом, камнями, шинами. Сверху все это безобразие прикрывалось деревом или профнастилом, на котором стояли многочисленные стражи города. Я застал выходящих из ворот города людей и альвов, стремительно формирующих походную колонну. Всего пару сотен воинов. Как-то маловато. И из знакомых лиц почти никого. Прикинув, куда движется глава колонны, я направился в сторону большой, не менее километра в ширину, полосы леса, что отделяло побережные Гексы от окраин Холмогория. А вот и основное войско. Хреново дело. Подо мной раскинулось масштабное сражение. Большая деревня или маленький город стали местом битвы. Человеческие войска удерживали его южную часть, стоящую на небольшом возвышении и перекрывающую сразу несколько улиц и кварталов плотным строем. А вот сам город заполонили кости и трупы живых существ. Раз с такой высоты не разобрать, но сразу понятно, кого там только не было. Прямо сейчас в город потоком шли сотни и сотни скелетов вперемешку с другими живыми существами. Надо бы разобраться с этим безобразием. Источника этой дряни я не нашел. Ни лича, ни кого бы то ни было еще. Перли они откуда-то со стороны мертвых или черных земель, что находились по соседству с Холмогорьем, и частично прилегали к пустоши. Оттуда, если мне не изменяет память, вышли наши драуры с головосеком Иргваром. Проклятое место, где в изобилии водятся нечисть и самые разнообразные расы. В том числе крайне редкие представители фауны иных миров. О последних поведал Иван Дубич, выложив мне довольно много полезных разведданных, собранных о данном континенте. «Арахи! Я вниз! Устрою в городе небольшую резню! Порезвись-ка вокруг него, хорошо? Только я не уверен, что кости и ожившие трупы съедобные! Закончим тут, поедим чего-нибудь вкусного! Обещаю!» Птиц взмахнул крыльями, и меня аж подбросило. Я уже не держался за свои вожжи, и поэтому оказался в свободном полете. Активировал маску и прикинул место падения. Слегка подкорректировал парением скорость и, ловя потоки воздуха, определил место приземления. Прямо в центр напирающего вражеского войска, к которому все прибывает и прибывают подкрепления. О, вижу Арин. Генжи рядом с Мавериком держится за молот. Рядом еще какой-то хер с темной аурой отирается. выеживается. «Раз тут ходят костяки, молот будет отличным выбором». «Стрелы закончились! Болты почти на исходе! Берите дротики из резерва! Из города уже должно выйти подкрепление со свежими боеприпасами!» Распорядился Маверик, пока ему перебинтовывали плечо от неудачно прилетевшего осколка, разорванного заклинанием костяка. Взятые с собой зелья здоровья давно уже закончились. Сейчас их использовали только в палатке полевого госпиталя для самых тяжелых, но не безнадежных случаев. В ход пошли банальный йод, зеленка и бинты. «Третий отряд отчитался, что он без маны. Просят 20 стражей щитовиков для перегруппировки». Подбежал запыхавшийся гончий с перевязанным глазом. «Пусть 5 минут продержится. Стражи только с левого фланга пришли. Им надо время восстановиться», — указал пальцем за спину Маверик, где прямо на земле жрали в три горла восстанавливающую системную похлебку потные, здоровые, широкоплечие мужики, закованные в стальные доспехи. Рядом с ними стояли огромные ростовые щиты, которые, несмотря на свой не очень высокий ранг, имели внушающую броню в 35 единиц и огромную площадь прикрытия. 20 таких могли стать непреодолимой стеной для костяков. Из минусов же они имели ужасающий вес, и справляться с такими мог далеко не каждый. Поэтому в бойцы назначались в основном те, кто имел профильными характеристиками силу и выносливость. «Сэр, в воздухе неопознанный зверь летит! Птица-гигант!» «Стервятников не хватает. Надеюсь, она не станет нам мешать». Арин подошла к Маверику и кивнула на лидера их недавних врагов, отряда людей-налетчиков. От них мало что осталось, всего около 500. Но враг внезапно превратился в союзника, когда над ними тенью нависла новая угроза. Орды нечисти вторглись к людям, огнем, мечом и нечестивой магией пройдясь по уже разграбленным землям и не встретив никакого сопротивления. Их вело сразу несколько командиров и магов, которые не относились к личам или подобным им созданиям. Вообще, обернувшиеся в сторону нового многочисленного врага, дети человечества не сразу поняли, кто именно им противостоит. А когда поняли, стало уже поздно что-то придумывать. То были драуры-чернокнижники. Те, кто из одичалых или просто выживших получил благословение системы и магию. Они пошли по своему пути, подчиняя тех, кто испытывал ярость ко всему живому. С большими потерями и огромным трудом люди отбили атаку врага и откинули наполовину живое, наполовину мертвое войско. Драуры научились управлять своими прокаженными собратьями, а также поднимать мертвых, как некроманты. Серьезный противник. Опасный. Накопивший силу и пошедший по пути войны в поисках злачных мест и слабых противников, что стали бы мясом в его армии. Вот с кем они столкнулись. И даже победив в первой битве и уничтожив командиров передовых отрядов, люди не избавились от напасти. Полчища мертвецов ползли по землям, появлялись то тут, то там. Города, деревни и поля становились местом битвы. Началась война на истощение. Ни Арин, ни кто-либо другой не сумели найти источника, откуда сотня за сотней выходили бойцы полуживого легиона. Командиры порта предполагали, что где-то в мертвых землях засел главнокомандующий, король Драур, или несколько таких очень сильных чернокнижников, отправляющих своих бесчисленных подчиненных. Почему бесчисленных? Да потому что им конца и края не видно. Количество уничтоженных врагов уже давно перевалило за 10 000. «Что ты хотела, Арин?» «Не знаю, неспокойно мне». «Да брось, не самая сильная волна. Да и вчера вечером было целых 2 часа перерыва. Мы неплохо укрепились». «Дело не в этом. Не знаю, как сказать. Что-то произойдет. Очень скоро». Девушка сжала кулаки и боязливо осмотрелась вокруг. «Эй, красавица, не переживай! Даже если весь мир пойдет прахом, я не позволю такой красоте исчезнуть и спасу тебя! Ха-ха-ха-ха! Быть может, тогда твое ледяное сердце растает, и ты примешь меня! Целиком и глубоко! Ха-ха-ха-ха-ха!» Заржал командир налетчиков, уже разок отхвативший по зубам за свои шутки. Злость и желание прибить придурка, стоит признать, довольно сильного придурка, пришлось утихомирить. И Арин, и Маверик, и другие офицеры знали, что те несколько сотен далекого от высокоморальных принципов сброда станут неконтролируемой бомбой в сердце оборонительных построений. И рисковать никто не хотел. Хоть те и были максимально разбавлены и разделены, чтобы в случае чего не стать угрозой, Это все еще была пятая часть их войска, находящегося в этом полуразрушенном городе. Пока не хотел. Сперва надо разобраться с драурами, скелетами и мертвецами. Уж от кого-кого, а от них люди угрозы не ждали. Тем более так далеко от пустошей. С другой стороны, при относительно небольших потерях их боевой кулак достиг в среднем 17 уровня. Вот что нескончаемые ежедневные битвы делают и плюшки от системы, начавшие для всех них события с бонусами в виде опыта. «Смотрите, что-то падает с неба! Метеорит! Да не, скорость не та! Птица может!» «Великовато! Черный сгусток! Что-то он мне напоминает!» «Всем приготовиться к контратаке!» — заорал Арин и всучила Маверику зелье маны из собственных запасов. То, что у нее нет магии источника, не означает, что внутри нее не поселился хомяк, собирающий дефицитные и редкие плюшки. Время пришло. Перед самой землей сгусток тьмы обратился огненным камнем, что впечатал сразу несколько мертвецов и завяз в центре вражеского строя. «Да ну нафиг! Заблудший сын вернулся! С небес на землю упал!» Хлопнул себя по пыльным доспехам наган и, взяв оружие наперевес, побежал в сторону передовой. Впереди раздавались звуки старого доброго костра. Пламя горело, трещали дрова. Так подумали бы мирные, незнакомые с войной люди. Но те, кто был здесь и сражался уже не первый день, прекрасно знали этот звук. То был не хруст дровишек, то были ломающиеся кости. Десятки и сотни костей, что уничтожались чем-то тяжелым и мощным. «Это кто?» — спросил мертвый Хира, недавний противник воинов порта. «Твой главный конкурент в любви!» Загадочно улыбнулся Маверик и, откупорив зелье, восстановил запасы маны. В руки одного из глав Союза лег посох с кристаллом в навершие. Белая сила вспышкой разошлась вокруг, даруя бойцам одно за другим усиление. Мертвый Хира нахмурился, повернулся к эпицентру битвы и, подозвав своего заместителя, что-то зашептал ему на ухо. Тот кивнул, и они оба отправились на передовую. Вот только спустя мгновение вместо помощника показалась большая змея, резво зарывающаяся в землю. Вспышка света впереди заставила командира налетчиков зажмуриться. Словно бомба взорвалась в центре вражеского строя, разметав его тысячами осколков и обратив в пыль самых невезучих. Волна докатилась даже до людей, но не нанесла им никакого вреда. В окружении нескончаемой клубящейся тьмы стоял широкоплечий воин. Его молот был поднят высоко над головой и пульсировал светом. Неживое войско, уцелевшее под атакой этого человека, новой волной хлынуло к нему, но не дошло. Не сумело пробиться через многочисленные, выстрелившие к небесам лозы, тянувшиеся поближе к солнцу. Хищные побеги этого леса стали скручивать и перемалывать одного за другим, пока в конец не обнуляли здоровье. Уже окончательно упокоенных мертвецов, драуров и поднятую словно зомби нежить они отпускали, ежесекундно покрывая окружающее пространство десятками тел. Мужчина поднял руку, и перед ним появился огромный бык, что, навострив рога, кинулся вперед, создавая настоящую просеку и откидывая всех, даже самых тяжелых и больших противников вроде матерей драуров, подвергшихся вредоносным изменениям из-за проказы. Еще одна рука указала в противоположном направлении, и два гигантских волка в окружении молодняка бросились добивать покалеченных и недобитков. «О, пополнение!» Смесью удивления и адского потустороннего голоса донеслось до людей восклицание внезапно пришедшего на помощь союзника. Лес смерти стал живой стеной, что разделил две армии. Но эту, некогда полную жизни человеческую обитель, все еще населяли тысячи мертвецов. Мужчина понесся вдоль кромки живых растений и, размахивая молотом на манер пропеллера, выкашивал просеки в осаждающей армии. Следом за ним из земли прорастали новые лозы, что расширяли эту просеку на 10 метров. И так из стороны в сторону, пока полноценная полоса леса не появилась в этом городе. 5 минут спустя живые перебили всех, кто оказался по эту сторону стены растений. А еще через 30 минут закончились душераздирающие звуки и по ту сторону. Стебли отъехали, и к центру построения выживших шагнула сама тьма. Клубы дыма опали на землю и растворились, и маска исчезла с лица незнакомца, демонстрируя закованного в легендарные доспехи воина. «Аид, 30-й уровень! Дмитрий, я смотрю, отпуск пошел тебе на пользу!» Широко улыбнулся Маверик, пожимая протянутую руку. «Рад видеть тебя, старина. Смотрю, вы тут тоже времени даром не теряли. Вся округа в руинах. Твоя эффективность даже так превосходит целое двухтысячное войско. За забором уже все кончено. Мертвяки прибывают сотнями каждый час. Нескончаемый поток. Тень накрыла войско, и люди ощетинились всем оружием, что только у них имелось. Аракхи говорит, что все в радиусе 5 минут полета очищено от невкусной добычи. Аракхи? Да, это мой боевой соратник. Великий птиц, от которого в ужасе разлетаются виверны. Вы его не обижайте, а то он вас сам обидит. Кивнул Птаху второй глава Альянса местных. Тот приземлился и закаркал с закрытым ртом. «Удивительный воробушек! Первый раз вижу, чтобы воробушек каркал!» — удивился Генджи. Аид повернулся к скрывающейся в невидимости мечнице и улыбнулся. «Арин, ты, как всегда, прекрасна. Меня очень выручил твой клинок, и я привез тебе из-за моря подарочек». «Аленький цветочек?» — захлопала она ресницами, снимая с себя невидимость. «Но нет, но, возможно, мой подарок тебе даже больше придется по вкусу», — подмигнул Аид своей союзнице. «Вообще-то я много подарков привез. А где Клякса?» «Проходит эволюцию после достижения 30-го уровня». Широко раскрытыми глазами пялился на птицу Генджи, пытаясь не терять связь с действительностью. «А вот и подкрепление! Кого тут надо удушить в моих нежных тентаклях? Разойдись, сопляки! Сейчас папочка покрошит этих доходяк!» Заорал мчащийся на всех парах любитель рыбки. Все обернулись, наблюдая, как черный летающий осьминог из чернил тащит в своих многочисленных конечностях десятки колчанов со стрелами и болтами. «Что? Босс? Любименький, родненький ты мой! Нашелся! Ура! А что это за жопа с перьями рядом отирается? Эй, ты! А ну отошел от моего чела!» Продолжал голосить, заставляя прикрывать уши, злой демон из преисподней, ставший звездой среди детей славного города Порта. Самый милый монстрик этой части мира приготовился к смертельной битве за своего чела.